Глава 24. Ян. В стаю я приехал, когда уже стемнело. Вышел из автомобиля и потянулся, разминая мышцы. В домах горел свет, маня войти и отдохнуть. Наверное, стоило прийти утром, но время не ждет. С каждой минутой становилось только хуже вдали от Ярослава. Прикрыл глаза и вспомнил шелк ее волос, запах и нежную улыбку. С ума сойти. Никогда бы не подумал, что кого-то можно так любить, нуждаться в нем и просто дышать этим существом. Достал из кармана мобильник и несколько раз прокрутил его в руках. Потом все же решился и набрал номер Эонхера. «Да, Альфа, Ярослава рядом», — поинтересовался сухо у него, а сам затаил дыхание в ожидании ответа. «Она у себя в комнате. Позвать?» «Нет, пусть отдыхает. От нее ни на шаг. Захочет прогуляться в городе? Только вместе с охраной. Головой за нее отвечаешь, понял?» — прорычал под конец я. «Все понял, Альфа. Не стоит беспокоиться. Исполним в лучшем виде». Дальше разговаривать не стал, повесив трубку. Снова осмотрелся и спрятал телефон в карман джинсов. В общем-то, хорошо, что я не услышал голос Яры, иначе, наверное, тут же сорвался обратно к ней. И плевать, что не нужен. Запру и не выпущу, пока она не поймет и не примет обратно. Небольшой поселок окружал лес, и чтобы до него добраться, надо знать, куда ехать. Около 50 домов, из которых только в половине, наверное, живут семьи. Все, что осталось от клана Белых Волков после того пожара. К сожалению, не все тогда смогли вовремя выбраться из своих домов. Достав с переднего сиденья папку с опросными листами того дня, направился искать, где живет смотритель. Дом находился на другом конце поселения. Небольшое добротное одноэтажное строение встретило меня теплом и уютом. Вечер выдался прохладный, хотя оборотни не мерзнут из-за повышенной температуры тела. Даже зимой нам достаточно обычной легкой куртки или толстовки, чтобы согреться. Мужчина уже сидел за столом, ожидая меня. Напротив него стояла тарелка с горячей едой. «Ян Адваэр», — кивнул ему. «Альфа клана Черных Волков». «Даже так?» «Михаил Лазарев», — представился тот в ответ. «Прошу, составьте мне компанию, Альфа». «Спасибо». С удовольствием принял его приглашение. Быстро поужинав, перешли в гостиную. Мы сидели в больших удобных креслах перед камином. Под ногами лежал мягкий ковер с длинным ворсом белого цвета. Сама комната была исполнена в синих тонах. О таких говорят по-классически мужская. «И что Альфе клана Черных Волков понадобилось у нас, да еще так внезапно?» Наконец прервал молчание хозяин дома, разливая бокалы красное вино и подавая один из них мне. Оборотень был высок и широк в плечах, светлые волосы уже поблекли, как и зеленые глаза, выдавая истинный возраст этого существа. Волк был стар, жить ему осталось всего с десяток лет, не больше. Странно. Но Яра была черноволосой, хотя цвет глаз был идентичным. Почему-то только сейчас обратил на это внимание. «Меня интересует жизнь вашего прошлого Альфы, как и пожар, в котором они с семьей погибли». Мужчина усмехнулся и покачал головой. «Надо же, столько времени спустя кто-то вдруг решил провести расследование того пожара? С чего бы вдруг?» — зло вопросил он у меня. Разум затопила ярость. «Как смеет обычный рядовой оборотень так со мной разговаривать?» «Следите за языком. Расследование проводилось и тогда, только не мной. А сейчас меня привело необычное стечение обстоятельств, связанное с теми событиями. Я понимаю, что вам тяжело об этом говорить. Но придется», — с нажимом произнес ему, пристально глядя в глаза Михаилу. Мужчина устало вздохнул. «Да нечего рассказывать. Случился пожар, началась паника. Альфа велел всем уходить, а сам бросился спасать семью, но не успел. Потом появился Вадим, через час Ренат и его люди. Все. К тому времени наш клан разом лишился и главы, и дома». Мужчина пристально уставился в огонь, уносясь воспоминаниями в тот роковой день. Я сидел и не знал, как продолжить диалог. Видел застаревшую боль, что плескалась в зеленых глазах волка. Мне самому было неприятно говорить о смерти человека, который был почти родным. Мой отец очень уважал Зорина, и мы часто гостили друг у друга семьями. Именно глава данной стаи дал мне имя Ян в свое время. Так сказать, орусил меня. Я тогда был еще мал, когда все произошло, но отлично помню, как день смерти Владимира Ивановича родители словно спали с лица. Для них это было ударом. И вот теперь выясняется, что пожар, возможно, был подстроен. И в голове у меня была лишь одна мысль, для чего это сделали? С целью уничтожить Альфу этой стаи? Но даже если это так, при чем здесь Ярослава? По логике, она получается наследница Зорина, но ее внешность совсем другая. Черт! Выругался вслух, не сдержавшись, понимая, что зашел в тупик в своих размышлениях. Что такое? Поинтересовался Михаил. «Да если бы я знал, я понимаю, что вам трудно. Но расскажите, пожалуйста, обо всем происшедшем точнее. Отчеты о допросах, похоже, все как один. Но такого ведь не может быть». Пристально посмотрел на оборотня и заметил, как тот скривился. «Значит, не я один думаю о подставе. Хм, надо же. Столько лет спустя хоть кому-то стало интересно произошедшее. Хорошо, я расскажу». Что думаю о случившемся в тот день? Михаил устало вздохнул, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Я ждал, когда он соберется с мыслями и начнет свое повествование. Неужели сейчас узнаю правду? Я отец Беты, нашего бывшего Альфа. В тот день мы вчетвером, я, Владимир, мой сын Александр и еще один оборотень Василий, находились у меня и играли в карты. Приятный вечер в теплой дружеской компании. У нас играла музыка, и мы обо всем узнали не сразу. Плюс у нас еще была радость. Жена Альфа вернулась из клиники, где находилась на протяжении всей беременности. Она долго не могла забеременеть, а когда это случилось... то ими было принято решение оставить Марину под присмотром врачей. И как раз на днях она вернулась. У них родилась девочка. Тут мужчина улыбнулся. Мы так все радовались за него. Это было подарком Луны. Так вот, в тот вечер он впервые за все время беременности своей пары позволил себе расслабиться. Что именно случилось, никто точно не знает. Мы сами узнали, когда к нам прибежали те, кто жил на окраине. Там уже поднялась паника. Огонь никак не удавалось потушить. Тем более, что лето выдалось сухим. Да и дождей не было уже с месяц где-то. В общем, дома каждого вспыхивали один за другим, как спички. Было принято решение всех эвакуировать. Влад позвонил Ренату и попросил у него прибежище для пострадавших, пока мы все не восстановим. В общем, после этого я и Василий остались помогать уводить людей. А мой сын побежал оповещать всех, кто еще не знал о пожаре. Альфа же направился за своей семьей. Но оказалось, что с их стороны тоже уже пылали несколько домов. Кто-то как раз уже бежал за Владом. Тот приказал уводить всех оборотней подальше от поселка и помочь всем, кто оказался в ловушке горящих домов. Михаил ненадолго замолчал. И его дом уже горел. Я не знаю, что произошло. Но зайти он зашел, а вот выйти уже не смог. По словам экспертов, его ударило балкой. А мать и ребенок задохнулись во сне от угара, лежа рядом в постели. На последних словах оборотень запнулся и отвернулся. Я заметил, как по его щеке бежит слеза, и тоже стал смотреть в другую сторону. Как это нелепо. Обрести и тут же потерять. Столько лет, и все напрасно. Волк устало вздохнул и снова вернулся к повествованию. Как только мы разделились с Владом и Александром, то сразу побежали с Василием в противоположную сторону от дома Альфы, чтобы организовать оборотней. Нам навстречу выпрыгнул серый волк. Им оказался Вадим. Уж не знаю, как так быстро он добрался до нас. Считай, через 5 минут после звонка Ренату с просьбой о помощи ведь прибыл. но он нам быстро помог вывести всех пострадавших и вообще... А потом кинулся на другой конец поселения. Говорят, он пытался вытащить Альфу из-под завала, но не смог. Мой сын также погиб при попытке спасти своего главу. И Вадим тоже сильно пострадал. Еле успел выползти из дома, прежде чем тот обрушился окончательно, храня под своими обломками четыре важные для всех нас жизни. На этом он замолчал и отставил свой бокал с вином, которому даже не притронулся за все время рассказа. Взял бутылку и отхлебнул прямо из горла. Мне жаль, поверьте, мне искренне жаль, что они все умерли, прошептал я. Встал и подошел к окну, упираясь ладонями о подоконник и всматриваясь вдаль ночного леса. Да что ж теперь говорить об этом, все в прошлом, горько усмехнулся Михаил. А дальше приехал Ренат, но только поздно. Он первым бросился в дом Альфы, точнее, к его догорающим обломкам. Рядом лежал обожженный Вадим. Альфа Серых Волков оттащил своего Бету от дома. Дальше я уже не смотрел, ушел. Но вроде как в одном из домов послышался детский плач, и Айдаров бросился туда. Спас новорожденную девочку. Мы так и не выяснили, чья она. У нас было тогда 5 новорожденных. И все, как ни странно, девочки, 3 семьи погибли в том пожаре. Так что узнать, чей ребенок, точно не смогли. Ренат забрал спасенную себе. Мол, он ее вытащил из пожара и теперь чувствует ответственность. Хороший он мужик. За эти годы много хорошего сделал для нашего клана. Хотя не обязан был. Отвернулся от окна и внимательно всмотрелся в лицо старосты клана. Надо же. Какой заботливый у нас альфа клана Серых Волков. Всех покорил твою мать. Спасибо вам, Михаил. Вы мне очень помогли. Я кивнул оборотню и вышел из его дома. Погодите, Альфа. Послышался позади уставший голос старосты, пришлось остановиться. Ренат, он действительно старается на благо нам, но вот Вадим... Не верю я, что он не успел спасти Альфу. Когда он туда побежал, еще была такая возможность. Он там пробыл 20 минут. Сказал потом, что разгребал проход на 2-й этаж. Но не верю я этому волку. От него веет вероломством. Мое мнение. Сгорбившись, мужчина направился обратно к себе. Позади меня хлопнула входная дверь, возвещая о том, что я остался один. Я вдохнул полной грудью воздух и направился к машине. Время перевалило за полночь. Ехать вот так открыто почему-то не хотелось. Раздевшись, обернулся в волка и побежал в сторону другого поселка. В общем-то, я все выяснил, и вряд ли Вадим причастен. В моменты горя мы всегда ищем, на кого выплеснуть злость, боль, отчаяние от потери. Бета-клана Серых Волков не успел, потому проще его обвинить во всем. Но все же я согласен с выводами Михаила. Вадим — вероломный, подлый и трусливый тип. Так что проверить его стоило. Вокруг мелькали деревья. Я перепрыгивал через их корни, обегал кусты, все больше увеличивая скорость. Вскоре впереди показались дома. В коттедже Рената горел свет. В окне виднелся он сам, отойдя неслышно в сторону, заметил рядом с ним и его заместителя. Отлично. Есть время исследовать халупу этого оборотня. Проникнуть внутрь оказалось проще некуда, ибо двери были открыты. Не таясь, вошел в помещение и начал осматривать комнаты. Справа от меня была гостиная, а слева — объединенная кухня со столовой. Дальше коридор, по бокам которого находились еще 3 двери, вывел меня на задний двор. Вернувшись, продолжил осматривать, что находится в других комнатах. Копаться во всех вещах я не стал. В кабинете тоже слегка просмотрел бумаги, что лежали на рабочем столе. Но там были лишь оформленные документы на строящиеся объекты. Положив все на место, как было, удобно расположился на черном кожаном диване напротив окна и стал ждать хозяина дома. Тот появился лишь через 2 часа. Мне даже удалось немного подремать. Хлопнула входная дверь, и вошедший замер. Я слышал, что он тяжело дышит и старается как можно тише ступать по полу, идя по коридору в мою сторону. По-любому уже по запаху определил, кто к нему пожаловал. И все же не торопился предстать передо мной своей скромной персоной. Когда Вадим вошел, я отчетливо ощутил исходящий от него страх, отчего тут же скривился. И этого слабака Ренат выбрал своим бетой. Стыд и позор. Мужчина с минуту рассматривал мое обнаженное тело. Вещи-то мои остались в машине. «Доброй ночи, Альфа!» Поклонился мне оборотень. Я же ограничился кивком головы. «Чем обязан столь позднему визиту?» «Пожар 20-летней давности», — ответил прямо, ничего не объясняя. Вадим занервничал еще больше. Я же решил его добить окончательно. «Альфа белых волков». Мужчина сорвался с места, оборачиваясь на ходу и убегая через заднюю дверь в сад, а там и в лес. Трус. Обернулся и бросился за ним следом. «Значит, все-таки этот волк — убийца. Ну зачем ему еще и Яру стараться было убивать, если он ее, наоборот, желал поиметь? Ладно, об этом подумаю потом, когда поймаю этого слабака». Впереди показался серый мех предателя. Ускорил свой бег и в прыжке кинулся на него, впиваясь зубами в шею, посылая импульс силы, чтобы тот обернулся в человека. Его зверь тут же ушел на второй план, оставляя в моей пасти плечо человека. Предупреждающе зарычав, разжал челюсть и отошел, также оборачиваясь. «Значит, это ты», — спокойно констатировал факт убийства Владимира. Вадим тут же попятился, мотая головой. «Я не хотел, так вышло!» Заикаясь, стал он оправдываться, а я оскалился. «Яру не хотел!» — усмехнулся, подходя к нему ближе и опускаясь на корточки перед ним. «Но Ренат же спас ее!» «От кого? Вы ее не спасли, а наоборот, жизни лишили!» «И как только рука поднялась так с ребенком поступить!» — зарычал на Вадима, хватая того за шею. «Чем вам не угодила волчица малышки?» «О, она слишком важна, поэтому...» — промямлил тот непонятное оправдание. «Я заметил, как она вам важна!» — сдавил сильнее его горло. «Она ведь даже не дочь Альфы, один из ее родителей из моего клана!» В глазах Вадима мелькнуло удивление. «Вот и мне интересно, кому могла понадобиться смерть разнокланового смеска?» «Но...» «Нет, не может этого быть. Я думал, что это она. Я же сам видел». «Что ты видел, мразь, младенца? Откуда тебе было знать, чей он? И ты решил ее убить так же, как Владимира?» Меня переполнял гнев. Из-за его ошибки пострадало столько народу. А главное, ради чего? «За что ты убил семью Альфы Белых Волков, Вадим? Власть тебе не светила, месть. Но за что?» И тут Бетту прорвало. «А нечего было строить из себя такого всего правильного. Я лишь попросил руки одной волчицы из его клана, а он даже не поинтересовался ее мнением, запретив наше соединение. А потом она просто покончила с собой!» — кричал он. «А нам было действительно с ней хорошо. Мы уезжали и гуляли по ночному городу каждую ночь. Вы просто не можете понять, каково это, когда вас одолевает такая страсть. Если интересно, спроси у своей Ярославы, что она чувствовала в тот день, когда сбежала от меня в город». Перед моими глазами все потемнело от гнева. «Тварь! Ну ты и ублюдок! Ты просто травил ту девушку своими таблетками. Неудивительно, что вам было отказано в свадьбе. И ты решил убить за это половину клана своей так называемой возлюбленной. А потом еще и Яру. Ничего я не пытался убивать. Это Ренат подавил ее сущность. Вот с него и спрашивай», — выкрикнул в отчаянии оборотень. «Не волнуйся, твой Альфа тоже получит еще свое. Думаю, Яре доставит удовольствие самой стребовать с него ответ за свое поведение, когда она вернет себе волчицу. А я буду рядом. А вот ты сдохнешь за убийство Альфы клана Белых Волков и за попытку убийства ни в чем не повинного ребенка». и больше не медля, встал и просто оторвал Вадиму голову, не оглядываясь на фонтанирующее кровью тело, оставленное на поляне, обернулся в волка и побежал к своей машине. Объяснять кому-то что-либо я не собирался. Мои приказы и их исполнение не обсуждалось. Правда, уже одевшись и сидя после за рулем, все же позвонил Ренату и сообщил ему новость о смерти его Беты. А дальше? Дальше я направился к самолету. Стоило, наверное, переночевать в этой стране, но я не мог. Меня безумно тянуло обратно домой, к моей Яре. И плевать, что я ей не нужен. Она все равно будет моей. Один день вдали от нее, и меня уже просто крутит от одиночества и тоски. Скоро. Я скоро вновь тебя увижу, моя девочка. И мы обязательно поговорим с тобой и все выясним. Осталось всего несколько часов. Уже этим вечером я буду рядом с тобой, родная.